Желтушный Сизов приблизился к животному на опасное расстояние, проще говоря, сунул нос в кузов. Немедленно огромное тело стало колыхаться. И дед отпрянул. Вот это скотина! Эта скотина немалых бабок стоит, так что поосторожней. Сколько же он весит? Задался вопросом Резинкин, стараясь разглядеть морду производителя, но так ничего и не увидел. Она скрывалась где-то в темноте и пока оставалась загадкой для всех, кроме водителя. «Весит он больше тонны, это точно!» Тут же выдал справку приезжий. «Ну че встали-то?» — забасил Ануфриев. «Бегом за досками!» Вскоре импровизированный мостик был сделан, и все остановились в нерешительности. Как же выводить его? «Да все фигня!» — хмыкнул Простаков и забрался в кузов. Он не обращал никакого внимания на переступание и подрагивание огромной туши. И, как ни в чем не бывало, стал лупить свина ладонью по боку, побуждая повернуться. О, чудо! Животное начало медленно разворачиваться мордой на выход. Леха не понял, что случилось с окружившими машину солдатами. Они отпрянули от автомобиля на пару метров. «Вот это терминатор!» — воскликнул Сизов, разглядывая рыло весом пудов в 10. На него смотрели маленькие тупые глазки, в которых нельзя было прочитать ничего. Пустота, полное безразличие. Он смотрел на Сизова, как на еду. Тут еще Валетов подошел. «Знаешь, Володя, — обратился он к желтушному дедушке, — свиньи, они ведь людей едят, им все равно. Че им накрошишь, то и будут есть». Свин, казалось, принял какое-то решение, но людям оно оставалось пока неведомо. Простаков хлопнул пару раз животину позаду и напутствовал его словами. «Ну, давай, двигай!» Ничего подобного. Десятицентнеровая махина стояла неподвижно. «Ну, давай, давай!» Пытался сдвинуть с места Простаков хрюшку. «Нифига он не идет!» — крикнул Валетов, продолжая издеваться над завороженным Сизовым. «Смотри, какая у него пасть! Он тебе берцовую кость перемелет за 3 секунды. Ногу отгрызет, ты для него еда!» Вова сплюнул. «Заткнись ты, мелкий! Давайте, вытаскивайте его, берите за уши и тащите!» Резинкин попятился. «Нет, это ты сам иди!» Водила, стоявший и смотревший на перерекание солдат, не выдержал. «Да мужики, да освободите вы мне кузов, в конце концов! Мне надо возвращаться!» На шум подошел Михаил Афанасьевич. Это было несколько неожиданно, поскольку до завтрака еще оставалось время. «Его привезли?» — он поздоровался с водителем. «Да, вот привез, да. Ждали вас только через неделю». «Ну и че, обратно уехать?» — раздраженно спросил водила. Завхоз его остановил. — Ну нет, нет, не надо никуда. Давайте, ребята, выводите его. — Не идет, — пожаловался из глубины кузова Простаков. — Хорош, красавец! — восхищался темно-коричневым хряком Михаил Афанасьевич. — Вот он нам хрюшек понаделает, да, мужики? Будем первосортную свинину лопать. Валетов пробубнил. «Кто полопает, а кто посмотрит?» «Ну, а ты как думал?» Афанасьич усмехнулся. «Лопать будет известно кто. Тот, кто денежку за него заплатил». Простаков снова хлопнул хряка позаду. Но он, казалось, не желал расставаться с полюбившимся ему кузовом. Валетов подошел к завхозу. «Михаил Афанасьич, может быть, у вас чего-нибудь есть, чего они там любят? Морковь там, капусту ли?» «Они все едят». Завхоз призадумался. Затем пообещал вернуться через 5 минут. Он пришел с несколькими морковками, весьма неплохо сохранившимися с прошлого урожая. Поводив перед носом у хряка овощем, бросил морковку на доску. Хряк потянулся немного вперед, но затем снова остановился. «Не голоден», — разочарованно произнес Валетов, подобрал эту морковь и подошел близко к свинье. Положил ее перед самым носом. Хряк довольно рыкнул, нагнулся и слямзил кусочек. Процесс пошел. Валетов попросил еще морковку и положил ее немного впереди. Животина невольно сделала шаг и наступила одно копытом на доску. Простаков стоял сзади, не дыша, наблюдая, как маленький, ну, зараза, какой умный Валетов справлялся с этой огромной тушей. Кабан без посторонней помощи спустился по длинным пологим доскам, а по пути сожрал все морковки, которые принес из погреба завхоз. «Ну все!» — Ануфриев шутя обнял Валетова. «Теперь эта скотина твоя до конца дней своих». «Давайте, мужики, давайте!» — суетился завхоз. «Надо ему загончик организовать по-быстренькому. Я кое-какой еды принесу. Там с кухни помоев возьму, что у нас там осталось, кашку возьму, все возьму. А вы давайте, давайте. Он никуда не пойдет, спокойно стоять будет. И вы его хворостинкой в случае чего погоняйте, найдите хворостинку какую-нибудь». Завхоз засуетился, поблагодарил водителя, сунул ему в карман полтинничек и побежал на кухню, крича на ходу: «Если животинка будет сыта, она от нас никуда не уйдет. Давайте, давайте! Ночи сейчас холодные, ребятки!» — кричал он, все удаляясь. «Придется вам вместе с ним банькать». «Как нам тут всем весело!» — сморщился высохший дембель, приглаживая русые волосы. «Вот 2 года я служил, дослужился до того, что теперь со свиньями спать буду. А, Резина, почему я теперь должен спать со свиньей? Я не хочу спать со свиньей. Со свиньей ты будешь спать. Мне не положено!» Возмущался и бухтел Ануфриев. «Может быть, этот завхоз решит, что он нас трахать должен? Придурки, блин, уроды! Вы че встали? Нечего на меня смотреть. Давайте, делайте загон этой скотине». Доски быстро откидали от кузова, водитель запрыгнул в свою «Газель» и был таков. Теперь о приезде нежданного гостя напоминала лишь здоровая туша, которая не захотела вообще никуда ходить и повалилась на молодую траву. «Вот это у нас ребеночек!» Простаков прохаживался вокруг хряка, не обращавшего на него никакого внимания. — Это не ребеночек, — поправил его Сизов. — Это наш терминатор. Смотри, какая туша, какая мощь! Вот его бы выдрессировать. Валетов, иди сюда. Валетов и так никуда не уходил. — Слабо скотину приручить. Вот с морковкой у тебя получилось. Давай дальше, двигай. Наступила вторая ночь, которую строители проводили под открытым небом. Фрол сидел на воздухе и разговаривал с хряком, который не мог слышать его. Здорового хряка определили на территории, отгороженной под жилье. Таким образом, свин оказался в команде солдат-строителей. Ему отвели угол, отгородили его досками. И теперь из-за придурковатого Михаила Афанасьевича, не согласившегося, чтобы хряк стоял на улице, мол, замерзнет он ночью, они должны были слушать посапывание, похрюкивание, что, в общем-то, мелочи по сравнению с тем, когда эта животина пускала ветры и, извините, гадила. Веселого мало. Думая обо всем этом, Фрол смотрел на полный диск луны и шевелил губами. Ну вот, дружок, привезли тебя, какой ты здоровый, и все бы хорошо, если бы ты не гадил столько, а то ведь убирать-то мне приходится. Все я за тобой. Может, и прав, Сизов, возьму вот над тобой шефство. Буду тебя дрессировать, а что делать-то еще? К тебе я приставлен. Теперь по уговору остальные работают, а я с тобой. Еду тебе ношу, убираю из-под тебя. Глядишь, и ты мне какое-нибудь удовольствие доставишь, а не только я тебе.